Радикалы пригласили коммунистов. Зал нетерпеливо гудел. Что скажет Дидье? Собрание открыл Теса. Граждане, благодарю вас за доверие. Я призываю всех, кому дорога республика, всех преданных делу мира и социальной справедливости, всех противников церковного воспитания, голосовать за меня, как за единственного республиканского кандидата. Он на мгновение замолк и потом прогремел. Народного фронта! Слово предоставили Дидье. Коммунисты не подкупают, не соблазняют. Они обращаются к разуму, к совести. На прошлых выборах мы получили 600 голосов. А теперь 2370, вот сколько! Это сила! Надо загородить дорогу фашистам Дюгару и Гран-Мезону. Теса обещает быть верным Народному фронту. Хорошо, мы будем голосовать за Теса. Франция переживает трудное время, растет опасность извне, внутри изменники. Так всегда бывало. Шуаны шли с англичанами или с австрийцами, версальцам помогали прусаки. Только Народный фронт может спасти Францию. Да здравствует Народный фронт! Да здравствует Франция! В ответ поднялись кулаки. Теса встал и поклонился, как актер. Он не знал, радоваться ему или огорчаться. Он ненавидел и Дюгара, и Дидье, выскочки, молокососы. Коммунисты решили голосовать за Теса. Это, конечно, успех. Но кто знает, послушается ли рабочий. Он ведь слышал, как один сказал, голосовать за этого прохвоста. Притом, даже если все сторонники Дидье будут голосовать за Теса, Дюгар может получить на 200-300 голосов больше. Рассчитывать на умеренных не приходится. Теса открыто братается с коммунистами. Прохвост Дессер, что он задумал? На чем хочет нажиться? На разгроме Франции? А Теса залез в болото. Не дожидаясь конца собрания, Теса поехал в гостиницу. Он морщился от головной боли. Его остановил портье. «Вас спрашивал один господин. Он в курительном салоне». Теса вздохнул. «Еще один любитель пенсий». Но вместо избирателя, хлопочущего о пособии, он увидел депутата Луи Бретейля. Теса растерялся. Что означает этот визит? Теса дружил со всеми депутатами левыми и правыми. Он дружил и с Бретейлем. В другое время он воскликнул бы с напускной радостью: «Дружище, как здоровье, супруга!» Но теперь он чувствовал себя на поле брани. Он еще слышал оскорбление Дюгара о чек. Вдруг этот нахальный землемер займет кресло Теса в Бурбонском дворце. Бретель мог бы не приходить. Бретеля побаивались. Он слыл фанатиком. У него была внешность старого спортсмена. 1,85 м роста, прямая выправка, красное, раз навсегда обгоревшее лицо, седые волосы, коротко подстриженные усы. Он был военным инвалидом. На правой руке не хватало двух пальцев, и это увечье вязалось с обликом Бретейля. Говорил он сухо, отщелкивая слова. Его речи напоминали приказы. Когда на трибуну парламента подымался коммунист, Бретель уходил из зала. Говорил, что не может слышать этих людей. Он не участвовал в акционерных обществах, не занимался финансовыми спекуляциями, жил скромно. Рассказывали, что часть своего оклада он расходует на пропаганду. Его любимым делом было воспитание молодежи. Он устраивал отряды, дрессировал подростков, превозносил перед ними шуанов, национальных гвардейцев, жандармов, заставлял маменькиных сынков в дождь маршировать, по команде подымать руку. Женился он поздно на уродливой бедной женщине и нянчился с 5-летним сынишкой, хилым и капризным. Кажется, это было единственной слабостью Бретейля. Теса стоял в дверях, не зная, что сказать. Бретейль встал. «Здравствуй, Поль! Ты плохо выглядишь. Наверное, устал?» «Да, очень. Но что ты тут делаешь? Проездом?» «Нет, я из Парижа. Ты ведь знаешь, что Дюгар мой питомец. Он молод, но не глуп. Надо ему помочь». Теса рассердился.